Я же сказала тебе, что не сделаю этого, не сообщив о своем решении. И что ты решила? Пока ничего. Я почти не думала об этом. Тогда о чем, черт подери, ты думала? О нас. Последовала длительная пауза. А затем он сказал. Я тоже. Я был настоящим подонком, Мел. Дети тоже так думают. Не выдумывай, она улыбнулась. Он бил себя в грудь, пока ее не было рядом. Но суть заключалась не в этом. Не говори глупости, Питер. Мы оба должны ко многому приспособиться. Да, но я все взвалил на тебя. Это не совсем так. Она не хотела вырывать у него такое признание. Одному из нас надо было переехать вместе с детьми, отказаться от прежней жизни. Но для тебя это было невозможно. Выбор пал на меня. И я успокоился на этом. Я позволил, чтобы все тяготы свалились на тебя. Мне стыдно, когда я сейчас говорю об этом. Я тоже предполагала, что буду продолжать вести независимый образ жизни, самостоятельно принимать решения, не советуясь с тобой, воспитывать детей так, как я хочу. Я считала, что ты и твои дети должны быстро приспособиться к переменам. Но я ошибалась. Ты была права, — произнес он с раскаянием. И это тронуло Мел. Возможно, мы оба были отчасти правы, — она улыбнулась. Но Питер не улыбался. Она еще не вернулась, и он даже не знал, где она. «Что теперь с нами будет?» «Мы станем немного мудрее». Он не совсем понял, что она имеет в виду. «А ты, Мел? Ты собираешься вернуться в Нью-Йорк?» Он услышал, как она судорожно глотнула воздух. «Ты сошел с ума?» Потом добавила. «Ты выгоняешь меня?» Он засмеялся. «Не знаю. Помнишь ли ты, что в последний раз, когда... мы виделись. Сбежала ты. По правде говоря, даже не знаю, где ты, Мел. Я в Сан-Франциско». «Как ты попала туда?» — удивился он. «Я приехала на машине». «Но это так далеко, Мел». Он подумал о ее беременности, но не хотел говорить ей об этом. «Я остановилась в Санта-Барбаре и в Кармеле. Ты хорошо себя чувствуешь? Со мной все в порядке. Я очень скучаю по тебе. Это приятно слышать». А потом он, наконец, осмелился спросить, «Когда ты вернешься домой?» «А что?» Снова с подозрением спросила она, и он застонал. «Потому что я хочу, чтобы ты убрала дом и подстригла газон, глупая. Как ты думаешь, почему? Потому что я тоже скучаю по тебе». А затем у него мелькнула мысль, «Почему бы тебе не остаться там еще на несколько дней? Я приеду за тобой». Лицо Мелани вдруг озарилось улыбкой. «Чудесная мысль, любимый!» Она впервые за долгое время так назвала его. И он просиял. «Я очень люблю тебя, Мел, и я отвратительно вел себя. Вовсе нет, мы оба были неправы». Он не мог не согласиться с этим. «А что ты предполагаешь сделать с домом? Ты по-прежнему хочешь купить другой?» Питер много думал об этом за последние дни, и ему не хотелось отказываться от любимого дома. Но если это имело для нее такое большое значение, да к тому же в нем действительно было мало места для двойняшек. Девочки, правда, могут поменяться комнатами с Пам. Но Питер знал, что дочь возмутится. «Что ты об этом думаешь?» «Я считаю, мы могли бы на некоторое время остаться там и дать всем успокоиться, прежде чем идти на какие-нибудь еще перемены. Это касается и миссис Хан». Питер обрадовался ее словам и подумал, что она права. Сейчас им всем необходимо успокоиться. «Ты действительно хочешь приехать сюда?» «Да. У меня такое чувство, что мы долгие годы не оставались одни. Мы даже свой медовый месяц провели вместе с детьми». Мел засмеялась. «А чья это была идея?» «Ладно, моя идея. Но давай сейчас устроим себе романтический уикенд. Я постараюсь сделать все от меня зависящее. Смотри, не сглазь». Питер позвонил ей на следующий день. Он договорился с двумя хирургами из своей бригады подменить его на выходные. Он так настойчиво их упрашивал, что они оба согласились. «Я приеду через 2 дня. Хорошо». Ей требовалось это время, чтобы решить для себя самой, делать аборт или нет. «Кстати, как дети?» «Нормально. И они уже поняли, как виноваты перед тобой. И он тоже. Ему не терпелось увидеть ее. Это напомнило ему те времена, когда она жила в Нью-Йорке. Только теперь он знал, чего ему не хватает. И он сказал об этом Мел.